Человек со змеиной тростью сидит внутри большого шатра за столом из старого дерева, полностью исписанного какими-то словами и рисунками. Все вокруг тут и там завешано тонкой тканью. Из небольших курилин стелится приятно пахнущий дым. На полках и полу стоят какие-то сосуды и различные степные поделки из костей. А у стен находятся несколько человекоподобных кукол, бывших когда-то механическими ассистентами. Человек со змеиной тростью глядит на экзотического вида женщину, сидящую напротив него за столом. Это абсолютно лысая степнячка с проколотыми бровями, щеками и носом. От колец, вставленных в ее кожу, тянутся золотистые цепи, соединяющиеся в замке, вставленном в губы. Одежда ее легкая, почти прозрачная, и под ней виднеется смуглое, крепкое тело, покрытое тонкими линиями татуировок. На вид сложно определить ее возраст. Сильный макияж и украшения слишком отвлекают. Ей может быть и 20, и 40 лет. Женщина наклоняется вперед и указывает на глиняную вазу, на которой значится «один сеанс 5 крон», а ниже отпечатан символ культа холодной крови. Человек со змеиной тростью кладет деньги, и тогда она протягивает ему небольшой ключик. Тот берет его и открывает замок на ее губах. «Ты вполз сюда, змей. Теперь моя правда к твоим услугам. Что ты хочешь знать?» «Там написано, ты видишь будущее. Это любопытно». «Да, я вижу. У каждого по-своему. Чье-то четко и чисто, чье-то мутно. Чем проще человек, тем яснее его будущее. А ты не выглядишь простым». «Удиви меня». «Мне нужна твоя кровь, змей». Человек со змеиной тростью улыбается. «Как и многим другим. Но ладно, пока у меня ее еще в избытке». И он протягивает ей левую руку, которая слегка кровоточит. Она с помощью золотой ложки берет несколько капель и, поднимая голову вверх, роняет их в свои открытые глаза. «О, у тебя кровь мертвеца? Ты уже умирал, степная змея?» «Думаю, да, но это прошлое. А что в будущем?» «Сейчас все не так просто». Она вытаскивает из старой кожаной сумки и кладет на стол несколько полупрозрачных неровных стекол разного цвета. «Это будущее. Я гляжу сквозь них и вижу разное. Но твоя кровь не говорит мне много. Она шепчет только до полуночи». «До какой?» «До часа, когда умрет этот год, и многие сделают так же. До часа, когда сгорят календари, и миллионы людей получат свои сюрпризы. Не всем они понравятся». «А потом?» «А потом мрак, змея. Так тебе еще интересно?» «Да, продолжай». Она поднимает стекла по очереди и смотрит через них на клиента. «Ты умрешь, но это ложь. Чужой подарок спасет тебя, убив стальную змею, что захочет тебя задушить. Человек, который говорит двумя ртами, обманет тебя. Ты сможешь убить правду этой ночью, но тогда твоя жизнь станет ложью. Когда туман станет зеленым, твое лицо расскажет тебе твои тайны. Ты отдашь большую смерть в руки человека, умеющего видеть правду, но не умеющего ее говорить. Ты откроешь клетку, в которой сидит свет, но он ослепит тебя. Если сегодня ты бросишь молот, он упадет на тебя. Верный, как собака, человек, лишенный волос и зубов, укусит тебя, после чего вы станете друзьями. И этой ночью, когда год умрет, ты лишишься руки, которая убьет либо ведьму, либо пленницу». Человек с тростью змеи отвечает не сразу. «Я ждал чего-то более ясного. Неужели ты не видишь простой и понятной правды о будущем?» «Будущего нет, Но если ты хочешь чего-то четкого, я скажу. Ты ищешь резака. Ты найдешь его. У него твоя вещь. И ты найдешь его так же, как тебя нашел тот, кто эту вещь тебе дал. Вот тебе предсказание куда точнее. Не двигаться. В шатер входят трое человек. Все в одинаковых черных плащах и короткополых шляпах. Я должен взять тебя живым. Но нет человека, нет и долга. К тому же ты и сам не должен. Ведь один раз ты меня убил, и моего близнеца тоже. Говорит один из них, прихрамывающий, выглядящий весьма помято. Не помнишь меня, расфуфыренное дерьмо? Ты сбросил меня вниз, в туман, а моего близнеца прикончил позже. Я еле выжил. Упал на каркас рекламы 10 метрами ниже. Вспомнил? Человек с тростью змеи молчит и не двигается. Мы тебя долго караулили возле твоего грузовичка с оружием. Что, думал, мой близнец нам все не слил? Как удачно, что ты такой идиот, что пошел сюда. Вам нельзя здесь быть. Три тихих выстрела, и гадалка падает на пол. Вот что всегда удивляет в этих колдунах. Как они не могут узнать, что им пришел конец? А затем близнец направляет ствол в голову человека со змеиной тростью. Ладно, хватит с тобой. И спускает курок. Часть 68. Все, до свидания. Спасибо за посещение, удачного вам великого праздника. Я не двигался. Освободите птицу. Да ну, а аргументы за такую брехню у тебя есть? Степная шваль. Макс сразу стал еще более неприятным. Вот у меня есть. Блоха тебя порвет, мамку позвать не успеешь. А если что останется, охрана семьи Близ кормит тебя невероятному Байлону. Блоха, сидящая рядом, выглядела убедительно. Но меня почему-то начала одолевать злоба. Холодная и неприятная. А теперь давай-ка шагай, пока я тебя тут кровью умываться не оставил. Макс вытащил из кармана фрака короткий револьвер. А что? Это хорошая идея. Я поднял левую руку, которая все еще кровоточила, и начал растирать кровь по лицу. Ты больной! А ну-ка вали в топку, гнида! Макс поглядел на меня как на психа, а затем схватил и начал толкать к выходу. Силы в нем было на удивление много. Я не сопротивлялся. Блоха шла за нами и рычала. Проваливай, падаль! С этими словами Макс швырнул меня из зоны своего орнитария. Я упал на мостовую, держась за лицо, а затем достал свисток и засвистел. Двое из четырех исполнителей, стоявших неподалеку от служебного выхода, мигом подлетели ко мне. Что происходит? Я тут же вытащил квитанцию, что дал мне Арсентос, и протянул им. Этот человек завел меня к себе в клетке, избил и забрал мои деньги. Чуть чудовище свое на меня не спустил. Исполнители поглядели на Макса. Макс, ты опять за свое? Да вы что, потекли как трубы снизу. Он забрал у меня 100 крон, и у него пистолет. Он чуть не убил меня. Он гонит, как антароход. «Макс, подними-ка руки!» Сказал исполнитель, убирая квитанцию в карман и оголяя саблю. Макс шагнул назад. «Нет у меня его денег!» Исполнитель осторожно начал шарить по карманам Макса и достал окровавленную купюру в 100 крон. «А это что?» «Это не мое! Он подкинул, когда я его тащил!» «Ха, какой добрый степняк! А это?» «Тоже он подкинул!» И даже инициалы выбил твои на рукоятке. Вы не имеете права! Это он вор! Он хочет птицу мою украсть! Да плевал я на птиц! Мне даже деньги не нужны назад, лишь бы этот бандит свое получил. Услышав, что я не имею желания вернуть 100 крон, исполнитель приосанился и вытащил наручники. Макс, ты знаешь, мы тебя любим, но всему есть предел. На улице мятеж. Пойдем. Великий праздник встретишь на нарах. И псину свою в клетку запри, а то ее пристрелю. Когда блоха оказалась за решеткой, и Макс, возмущаясь, отправился с исполнителями туда же, я немедленно шмыгнул назад. У входа уже собралась небольшая толпа людей. Мне опять показалось, что я заметил знакомое лицо. Остановившись у клетки с мороком, я замер. Если такая птица получит свободу, не стану ли я первой ее жертвой? Плохо тебе в заперти, наверное, да? Мне вот в тесноте очень плохо. Я вспомнил подвал Мадьяры. Ладно, не зря же я 100 крон потерял. И я взломал замок на клетке. Рука болела. Справившись с несложным механизмом, я открыл дверцу и отошел подальше. Филин неуверенно поглядел наружу и какое-то время сидел без движения. А затем медленно вышел и огляделся. «Ну, вперед! Давай, лети!» Он посмотрел на меня. Я бы хотел увидеть благодарность в глазах гордой, хоть и побитой птицы, но в них было все то же мрачное презрение. А затем он расправил огромные крылья и взмыл вверх, исчезая в темноте под потолком яруса. Не знаю, чего я ожидал, но с облегчением и какой-то странной гордостью я пошел назад. Блоха, запертая Максом в клетке у входа, жалобно скулила. Тьфу, вот отстой. Одному помогаешь, другому обязательно плохо. Ладно, блоха, надеюсь, твой хозяин тебя заберет. И я зашагал прочь к центру ярмарки. Спустя пару минут я остановился у любопытного лотка. «Добрый день! А что это у вас?» Спросил я высокого грустного горняка с густой черной бородой и бровями, почти скрывшими глаза. Меня интересовали большие стальные листы с причудливыми рисунками, обильно украшавшие прилавок. «Картины!» Я вгляделся. На серой стали виднелись высокие горы, какие-то реки, леса и смутно угадывались человеческие фигуры. Хм, любопытно. А почему на металле? Рисунки кислотой. Старое искусство травления. Раньше умели делать, сейчас только дерьмо. Выглядит красиво и крепко. Нет, это дерьмо. Я пожал плечами. Сколько стоит? Он удивился и приподнял брови, так что я даже увидел его глаза. 5 крон штука. Дайте одну, побольше. Он протянул мне картину с видом благодушным и приятно удивленным. Доброго вам праздника, степняк. Храни вас, гряда. С тяжелой кислотной картиной под мышкой я зашагал дальше. На карусели Мадьяра не было. Я поискал глазами, а затем спросил людей, не видели ли они похожего по описанию человека. В конце концов, кто-то указал мне в самый центр ярмарки. Там я его и нашел. Стоящего под одним из нескольких металлических столбов среди людей с медными обручами на головах. Здесь были десятки степняков и столичников, а на каждом из столбов висела табличка. Прочесть я их не мог, но логотип узнал. Трансляторы Крейга и Джипса. С помощью домашней версии одного из таких я смог сбежать от близнецов в апартаментах Штайн. Мадьяр не видел меня, стоя с блаженным лицом и закрытыми глазами. Маска висела у него на шее, но вонючий воздух его явно нисколько не волновал. Мне стало не по себе. Десятки людей стояли и наслаждались чем-то странным и недостижимым. Было жутко. Тогда я чуть отошел, облокотился на какой-то контейнер, огляделся и увидел кое-что любопытное. Высокий темно-коричневый шатер с вывеской «Правда о будущем леди Видо». Стоило мне это прочесть, как я опять вспомнил, что не умею читать. Впрочем, меня это уже не смущало. А не зайти ли? Просто так, раз уж сегодня такой яркий на впечатление день. Расти вызывает Понда. Отзыв. Я замешкался, осторожно вытащил тонохват и наушник, не доставая волновик, и не привлекая внимания, сказал. Четко. Что происходит? Где вас глупость носит? Отзыв. Я тут задержался, но уже иду. Куда? Надеюсь, ко мне? Да вот как раз думаю над тем, куда же пойти. Как обычно. Давайте быстрее. Тут все хуже и хуже на Лобазной. Финал. Я убрал волновик и поглядел на Мадьяра снова. Он все так же выглядел очень довольным. Что ж, не буду ему пока мешать. Я зашагал к шатру с гадалкой, но по пути сделал небольшой крюк, ненадолго задержавшись у крытого лотка с какими-то насекомыми на вывеске. «Проходите, любезный, только сегодня редчайшее лакомство – белый мед!» Приветствовал меня лоточник, невысокий молодой степняк с красным лицом и в маске с сеточкой. Внутри лотка раздавалось жужжание. Я с любопытством вошел и замер. Тут и там висели мертвые туши больших крыс, а на них, как уродливые наросты, крепились белые штуки, похожие на затвердевшую пену. «Что это?» «Ульи, господин». «Ульи? Ладно, что бы это ни значило. А почему на крысах? Собак нынче днем с огнем, как говорится. А вечером разогнем. В общем, нет их. Приходится крысами обойтись. Возьмете баночку белого меда? Вкуснотища. Я огляделся. Всюду летали какие-то насекомые, похожие на мух, но белого цвета. Там и тут стояли банки с белой плотной субстанцией, а в воздухе висел кисло-сладкий запах. В дальнем конце лотка стояло несколько банок с толстыми белыми насекомыми значительно больших размеров, которые яростно жужжали. А эти не делают мед? Почему они там сидят? А, эти. Это стражи. Их надо из ульев убирать, а то загрызут. Злые, как сборщики налогов. Защищают мед. Нас так исполнители не защищают. Я улыбнулся и подошел ближе, оглядывая склянки со стражами. Насекомые, правда, выглядели устрашающе. С длинными жалами, белые, почти прозрачные. Ладно, дайте мне баночку меда, да побольше. Сию минуту. Я заплатил 20 крон и покинул лоток, наконец направившись к гадалке, леди Видо. Трое близнецов стояли за моей спиной. Не помнишь меня? Ты сбросил меня вниз, в туман. А моего близнеца прикончил позже. Я еле выжил. Упал на каркас рекламы 10 метрами ниже. Вспомнил? Я видел лицо говорившего. В ссадинах, изможденное, но бывшее точной копией близнеца, с которым я сбежал от банды с Продольной. Да, именно. В нашем деле быть приметным нельзя. Настоящий убийца должен быть незаметным, незапоминающимся. Вот чье лицо я видел в толпе. Вот кто показался мне знакомым, но не запомнился. Мы тебя долго караулили возле твоего грузовичка с оружием. Что, думал, мой близнец нам все не слил? Как удачно, что ты такой идиот, что пошел сюда. Он поднял свой револьвер. Вот тебе твое будущее. Пуля в затылок. И он выстрелил мне в голову. Ну, или не мне, а одному из старых механических ассистентов, сидевших на месте клиента в моем красном пальто. «Плохая из тебя гадалка», — сказал я, стоя в темноте за одной из тканевых штор, и бросил под ноги близнецам спичку. Яркая вспышка залила комнату, и все они трое исчезли в зеленом холодном огне. Я же схватил свой плащ, накинутый на ассистента, и указал гадалке на противоположную часть шатра. «Бежим! Стреляйте, идиоты!» Пули ударились о стальки слотной картины горняка, когда я, отступая, поднял ее, закрывая себя и гадалку, уже протискивающуюся в разрезанную ткань шатра. Прикрываясь картиной как щитом, я тоже выскочил вслед за женщиной, напоследок одним движением трости, разбив две стоящие на полу стеклянные банки. «Вы это подстроили?» — спросила гадалка, впиваясь мне в руку, когда мы отбежали от ее шатра. «И да, и нет. Долго объяснять». Она глядела на меня со страхом и ненавистью. Совсем не так, как пару минут назад. Пару минут назад. «Ты вполз сюда, змей. Теперь моя правда к твоим услугам. Что ты хочешь знать?» «Тише. Все, что мне нужно знать, вы мне уже сказали. Молчите и слушайте. Вы не поверите, но я знаю будущее лучше вас. Сидите, не нервничайте. Это сохранит вам жизнь». Я вытащил из рукава украденный мною длинный тубус, набитый холодным порохом, и сломал его, рассыпая содержимое на пол возле стола. «Что за грохот и вспышки? Что это было?» «Это холодный пламень. Там порошок. Горит, но не греет. Эй, не надо. Гоните тут все». «Что ты делаешь?» Я сказал, молчите, я вам вреда не причиню. Я подскочил к дальней стенке шатра, выхватил клинок и сделал прорезь в плотной ткани. Я позову охрану. Не стоит, будет только хуже. С этими словами у только что сделанного мною выхода я поставил две банки. С белым медом и злобными насекомыми. А, эти. Это стражи. Защищают мед. Нас так исполнители не защищают. Стальную же картину я прислонил к столу гадалки. «Рисуйте кислотой». «Выглядит красиво и крепко». 5 крон штука». «Ты безумец». «Нет, к счастью, уже нет. Я усадил максимально похожую по комплекции на меня куклу ассистента на стул перед гадалкой и накинул на нее свой плащ». «Да что ты творишь?» «Я уже зашел к вам, получил пулю в затылок, и мне это не понравилось. Тогда я вернулся, поглядел на салют, вытер кровь из носа и пошел сюда. А теперь несите любую чушь, и желательно погромче. Про змеи, людей с двумя ртами, и правду. Все, что захотите. Рассказывайте этой кукле, словно это я. Но молчите, когда войдут трое, иначе они вас застрелят. А теперь я встану тут за ширмой и постараюсь нас спасти. Вот тебе твое будущее. Пуля в затылок. Плохая из тебя гадалка. Холодный огонь не поджег шатер, но основательно напугал и обескуражил близнецов. А жуткие злые насекомые, наполнившие все внутри, явно впечатлили их еще больше. В общем, вместо звука погони и стрельбы, из шатра гадалки неслись лишь вопли о помощи. А теперь бегите. Видите? Будущее можно предсказать куда яснее, чем это делаете вы. Ладно, змея. Но помни то, что я сказала. Этой ночью, когда год умрет, ты лишишься руки, которая убьет либо ведьму, либо пленницу. И вот теперь настал момент удивиться мне. Но леди Вида, не давая мне опомниться, быстро отступила и умчалась прочь. А я накинул пальто, убедился, что не потерял ничего из своих вещей, и направился за Мадьером. Пора было уходить. С легкостью найдя несчастного у трансляторов, я схватил его за рукав и потащил к выходу. Погони за нами не было, или ее просто не было видно. Мы быстрым шагом двигались к лабазной. Мадьяр блаженно молчал, да и мне нечего было сказать. Сердце колотилось, а вот разум ликовал. Наверное, таких вещей нужно стыдиться, но я гордился тем, как обошелся с близнецами. Да, скромность – это точно не мой профиль. В одном из переулков к нашему дуэту присоединилась еще одна персона. Корона, взъерошенная и мрачная, села мне на плечо. «Так как тебя потрепало?» Она хмуро оглядела меня и закрыла голову крылом. «Да, хмурых неблагодарных птиц на сегодня мне хватит. Ладно, вперед, нам нужно на ярус ниже». На лабазной творился настоящий кошмар. Горели костры, стояли сотни людей. Кто-то выкрикивал лозунги и к чему-то призывал. Пробраться туда было невероятно сложно. Исполнители взяли центр мятежа в кольцо. Но все же я нашел способ, отдав на одном из блокпостов вторую квитанцию от Арсена Тоса и еще 100 крон в придачу. Исполнители в мощных масках и защитных жилетах поглядели на меня недружелюбно, но сила денег оказалась сильнее закона. И через пару минут, стараясь держаться в тени, я добрался до ломбарда Расти. Главный вход был закрыт, но черный, с другой стороны упиравшегося в потолок яруса дома, оказался не заперт. Я ненадолго остановился возле него. Мадьяр все так же молчал. Любопытно, как же Расти на него отреагирует? И на меня. У меня к нему много вопросов, а он, я уверен, уже понимает, что я иду к нему не в самом хорошем расположении духа. Из подвала в задней части ломбарда раздавался шум возни. Расти собирал вещи в большую сумку, вытаскивая их из множества круглых шкафов, углубленных в стены. Стоило мне спуститься, как он распрямился, направляя на меня короткий обрез ружья. «Вы не сказали, что будете не один». Не счел нужным. «Опустите оружие». Он медленно сделал это. «Здравствуйте, Расти». На полу я заметил кровь. «За вами не было слежки?» «Нет». «Не знаю. А это кто?» Я указал на тело, лежащее под ковром, явно убранное туда недавно. «Близнецы. Застал их тут. Они почти весь ломбард переворошили. Я уж подумал, что мой опасный визитер решил меня посетить. Но нет». Расти оглядел подвал и почесал затылок. «Удивительное дело. Я ненавидел это место все эти годы. А сейчас мне до смешного обидно». «Мне очень жаль». Я тоже окинул помещение взглядом, и только сейчас понял, что круглые шкафы были когда-то большими бочками из-под алкоголя. Это же все-таки не ломбард, верно? Это и правда кабак. «Да, был раньше. Пьяная галерея. Принадлежал им». И Расти указал на стоящую в углу, под тканью, кучу картин одного автора, на которых, среди прочего, были портреты семьи из 4 человек. Худого мужчины почтенного возраста, женщины приятных форм, лысого ушастого мальчишки в кепке и девочки, которую я бы затруднился описать. Подняв одну из картин, я случайно задел ногой деревянную лошадку-качалку и, обратив на нее внимание, следом увидел подшивку газет «Будни и факты», сделанную значительно позже, чем весь этот хлам тут сложили. «Семейству Болдов. Хозяйку убили здесь, в подвале, за колдовство. Как вы понимаете, они не моя родня». «Ну, в прямом смысле точно. В газетах было несколько заметок о том, как толпа степняков казнила женщину по имени Галла Болт в собственном заведении из-за картинного колдовства. Я не знал, что это могло значить, но судя по засохшим мольбертам и единому стилю всех картин, жившая здесь некогда женщина действительно увлекалась рисованием. Жуть какая. «Дикие люди», — сказал я, качнув деревянного коня, и вернул портрет семьи Болдов в общую кучу. А я, знаете, с самого начала подумал, что для древнего тут слишком много места. «Почему вы не убили его, Понд?» Расти указал на Мадьяра. «Не счел нужным». «А что нужным вы сочли, позвольте спросить? Что с ним?» «Вы же в курсе. Ему ввели освобождающую инъекцию. И ему почему-то все хуже и хуже». Расти с неожиданным интересом подошел к Мадьяру. «Дайте-ка я погляжу. Так, зрачки, пальцы, нервные реакции. Да». «Ну, что с ним?» — спросил я, сев на стул со сломанной ножкой. «Он был под наркотиками. Несколько лет, рискну предположить. Это замедлило эффект очищения разума. Вещество долго не могло вступить в реакцию». «То есть его можно вернуть назад?» «Можно было бы, если бы вы пришли раньше. Но вы занимались чем-то другим». «Да он просто прокатился на карусели и использовал трансляторы удовольствий». «Гребаные трансляторы. Эти джипсы пихают их везде, где влезут. В общем, и карусель, и транслятор сделали свое дело. Он свободен». «Исправить это уже нельзя?» «Если оставить его здесь, то я попробую. Но ума не приложу, зачем это вам. Ладно, давайте о делах. Вещи и документы, они у вас?» «Да, документы у меня, как и трансмортер», — сказал я, внимательно глядя на Расти. Тот на мгновение замер, явно думая, откуда же мне известно название, и кивнул. Глаз его зажужжал. «Отлично, давайте сюда». Я закурил и покачал головой. «Давайте сначала поговорим. Я уже устал от этой фразы, но вы обманули меня». «Да? И как же?» «Вацлав мне все рассказал. И про обман с Феромонтом, и про вашу договоренность. Вам не нужны были эти документы. Вы не хотите возглавить сеть. Вам нужен лишь этот прибор». «А что это меняет?» Я встал очень хмурый. «Нет, начнем с другого. Вы дали Вацлаву такое же устройство, как и мне, чтобы он мог убить меня. Но на ваше горе Вацлав поделился этим фактом. Знаете, что я ненавижу? Я ненавижу, когда меня обманывают, да еще так убого». Расти ехидно и самодовольно усмехнулся. «А вы, Фитц, верите всему, что услышали последним, да? Разумеется, я дал Вацлаву кнопку, так как знал, что он найдет мою обманку в Феромонте. Но в вашем Феромонте я ничего не менял». «А где же меняли?» «В его. Поставил вторую обманку. Более изящную. Нажми, Вацлав, кнопку, и отключился бы его Феромонт. Потому что Вацлав мне не нужен. Он слишком умен, в отличие от вас». Я промолчал. Звучало это вполне убедительно. В стиле Расти. «Мы не сможем этого проверить. Его Феромонта здесь нет». «Проверьте свой». Я только сейчас снял с шеи дурацкий ошейник и ловко разобрал его, пользуясь талантом механика. Но ничего лишнего в конструкции мне обнаружить не удалось. «Ну, довольны?» «Это мало что значит. Вы лгали мне. Сказали, что хотите одного, а получили другое. Так же, как с Эдгаром. Вам был нужен химключ. Вы раз за разом пытаетесь моими руками добиться нужных вам вещей. И это, признаться, меня невероятно злит». «Пока вы не знаете, чего я хочу, вы это не разболтаете, Фитц. Когда вы поймете, я вам не враг. Чем меньше вы знаете, тем лучше для вас». «Да мне что-то далеко не хорошо. Я ранен, и я разучился читать, я валюсь с ног от изнеможения. За мной гонятся все, кому не лень. Происходит какая-то идиотская магия. И я умираю. Можете меня не щадить, Расти. Говорите все как есть, я уж, наверное, выдержу». Расти поглядел на меня, глаз его снова зажужжал, а затем он примирительно поднял руки. «Ладно, что вас интересует?» «Что это за вещь?» И я положил приборы сейфа Мадьяра на столик между собой и Расти. «Это трансмортер. Устройство для убийства». «Я не вижу ни лезвия, ни яда, ни ствола. Только дурацкий логотип. Это ваш? Заговорщиков?» «Нет, это символ тех, кто нас вдохновил. Гарипа. Госакадемии развития и прогресса». «Что за академия?» «Ее уже нет. Уже 35 лет. Они пытались сменить власть. И у них было все. Силы больше всех остальных академий, власти и знаний на десятилетия вперед. И что же случилось? Их уничтожили. Редчайший пример того, как академии, власть и армия в едином порыве избавились от тех, кто мог сделать нашу жизнь куда лучше. Но вещи, созданные их талантливыми учеными, до сих пор ценятся. И некоторые даже опережают свое время. Как этот прибор. Что он делает? Он убивает на расстоянии, Фитц. Вацлав сказал что-то подобное. Убивает любого? Нет. То есть он может... Видите, он надевается, подобно перчатке. Но об этом позже. Трансмортер настраивается на устройство-приемник в теле человека. А затем, по сигналу из него, исходит импульс. Посылается сигнал, и носитель приемника умирает. А если он далеко? Или глубоко? Столица из-за своих улиц, тоннелей, различных отражателей, как огромная пещера. Если усилить сигнал, то он летит подобно писку летучей мыши. Укрыться от него почти невозможно. А что там о иных возможностях? Ладно, я не буду вам врать. Хотя в моих интересах стоило бы. На близком расстоянии он с помощью микроколебаний способен вызвать у людей чувство небывалого ужаса. И даже убить. Это весьма энергоемко, но чудовищно эффективно. Звучало это очень неплохо. Какой любопытный прибор. Да, этого я и боялся. Но вам он явно нужен не для этого. Вы хотите кого-то убить. Так на кого же он настроен? Я не могу вам сказать. Поверьте, это... Он настроен на черного. Позади раздался знакомый голос. Признаться, мне стало очень приятно, когда я его услышал. Голос синего. Как вы сюда попали? Это не важно. Мне нужны ваши услуги. И синий в каком-то новом пальто, выглядящем куда хуже предыдущего, вышел в свет. А мне сказали, что вы мертвы. Я встал и протянул ему руку. Он задумался, а затем пожал ее. Это... сложный момент. Кто бы сомневался. Синий поглядел на трансмортер. Этот прибор — единственное объяснение того, как Алихан Мадьяр смог все это время оставаться агентом изымателей. Его эффективность была... минимальной. Но он мог в любой момент активировать процесс смерти Черного. И мы не трогали его. То есть вот почему такой придурок, как он... без обид, Алихан. А я-то думал... Но почему не проникнуть в дом и не украсть прибор? Я один смог это сделать. Неужели изыматели всей веселой толпой не справились бы? Мы точно не знали, где он. Риск был велик, и Черный не санкционировал эту операцию. Так а что же будет теперь? Синий не ответил. Я тоже молчал. Расти закурил трубку. Неловкая пауза. Мне нужны некоторые вещи, Расти. Стандартный набор номер 5, арахномины, волновик. И, да... Я хочу скрипку. Одну минуту. И Расти удалился во тьму. А, я тоже хочу. У вас есть нормальное красное пальто и цилиндр? Крикнул я вдогонку. Расти вышел и вынес мне красный цилиндр. Но не невысокий, какой был раньше, а слишком громоздкий и торжественный. Только такой. Слишком высокий. Мне бы такой, как раньше, средних размеров. Такого нет. Да, нигде нет. Расти ушел и вскоре принес синему 2 саквояжа. Тот начал распихивать кучу вещей по своим карманам. О, так это у нас профессиональное? Понятно. А скрипка? Зачем вам скрипка? Вы не похожи на музыканта. Расти подставил перед синим футляр от скрипки. Тот открыл его и вытащил компактный автоматический карабин с большим барабаном, явно вмещающим много патронов. Оружие выглядело устрашающе и категорично. Вот это я понимаю, музыкальный инструмент. А как же все эти ваши кинжалы и револьвер с глушителем? Я отдал его вам, если вы не помните. Сказал Синий, не глядя на меня, проверяя карабин. Да, а его украл Кувалда. Жаль. Ножи и тихое оружие подходят для аккуратной работы. А то, что я собираюсь сделать, придется делать громко и, боюсь, весьма грязно. Однако против этого мало кто устоит. Вы что, идете на войну? Синий поглядел на меня. Я иду устранять Марка Дайна. Кстати, кто вам сказал, что я умер? Сам Марк Дайн. И Стилет. О, значит, вы встретились? Как успехи? Я спас ему жизнь и ушел по делам. Я тоже так сделал. Синий сложил скрипку в футляр. «Знаете, Синий, вы мне помогли. Думаю, я тоже могу вам помочь. Вот». «Что это?» «Это адрес убежища Дайна где-то на потерянных улицах. Ред дал мне его. Думаю, вы сможете найти его там». «Благодарю. А теперь, Расти, вам нужно исчезнуть». «Так я и собираюсь поступить». «И я бы хотел забрать трансмортер». «А вот здесь, боюсь, я вам навстречу не пойду». «Да зачем он вам-то?» «Зачем он ему? Вопрос куда более важный. Как и то, кто же дал Мадьяру этот прибор пару лет назад». «Это мое дело, не ваше». «Я бы не хотел применять силу». «А, науки ради, не пугайте меня. Я еще не совсем поплыл, как ржавый крейсер. Вы не сможете причинить мне вреда, как и любому из тех, кого сейчас называют профессорами-заговорщиками. Мы обезопасили себя». «И, видимо, установили приемник в Черного». «Во всех изымателей. Но это не предмет для нашей беседы. Поверьте мне, Фитц, прибор очень мне нужен. Я не лгу вам. Редкий случай». «Но почему Черный просто не извлечет из себя приемник? Почему они вообще позволили это с собой сделать?» «Я не хочу обсуждать это при нем. Но это мой шанс. Шанс продолжить игру. И ваш шанс выжить». «О, я вижу, о чем вы думаете. Не оставить ли себе эту вещицу? Соблазн убивать, как по волшебству, велик, не правда ли? Но вы потеряете его, сломаете, разрушите сложную систему. В моих руках он куда ценнее и перспективнее, чем в ваших. И уж тем более в его». «Да, Синий, а вам-то он зачем?» «Эта вещь меняет баланс сил. Ей лучше исчезнуть». «Нет никакого баланса! Есть шаткое положение дел, как неисправная бомба! Я могу ее обезвредить, а вы лишь отложите неизбежное. Ну, Фитц, нам всем нужно бежать отсюда. Не прошляпайте будущее, умоляю вас!»